Глава 16. Он убрал руку с моей груди, но я рано обрадовалась, хоть и успела вдохнуть немного воздуха, потому что его раскрытая ладонь легла на мою мокрую шею почти у горла, горячо и влажно провела вниз, туда, где начинался ряд пока целых пуговиц, и первая из них легко и послушно выскользнула из петли. Затем еще одна. И еще, и еще, и еще. И нет больше сил ни протестовать, ни притворяться. Просто откидываю голову на его плечо и жду. С мучительным нетерпением жду. Мне так хотелось узнать, каково это, когда не через досадные преграды одежд, когда так, как надо, как правильно. Одну за другой, смакуя, неторопливо, Даррен расстегнул все пуговицы на лифе до самого низа. И на каждой я могла запротестовать, на каждой. Он временами останавливался и словно прислушивался ко мне, ждал, что я снова стану строптивой злючкой. Но я все молчала, и он продолжил. Под верхним платьем было нижнее, белое, из тонкой бельевой ткани. По счастью, нормами этикета дозволялось не запаковываться в жесткий корсет на китовом усе в долгих путешествиях, и я, конечно же, этим воспользовалась. Сейчас очень порадовалась такому своему решению, потому что каждое мгновение промедления для меня как маленькая смерть. Каждое касание заставляет почувствовать, что я еще жива. А мой мучитель, как назло, не торопится. Словно у нас вечность впереди. А я дышу все тяжелее и, кажется, начинаю подаваться вперед грудью, снова ища его пальцы, ища того наслаждения, что они дарили. Сейчас, моя сладкая, сейчас. Тут все так сложно устроено, я должен разобраться. Снова дразнит, насмехается, мстит за мою непокорность. Прекрасно он знает, как там все устроено. Даже моя горничная не смогла бы так ловко расстегнуть тугие крохотные пуговицы в кромешной темноте. Дальнейший поток моих мысленных возмущений сбивается, теряется, уходит, как вода в песок, когда ловкие пальцы осторожно тянут вниз вырез нижнего платья, обнажая грудь. После душной тесноты запыленной дорожной одежды невероятное облегчение. Свобода, прохладный воздух на разгоряченной коже. Мой долгий, мучительный стон, когда указательным пальцем обводит вокруг соска, не касаясь вершины, дразня, оттягивая миг удовольствия. Еще круг и еще. Медленно, медленно заводя пружину напряжения внутри меня на очередной виток. Проклятие, Даррен! Мне надо снова объявить голодную забастовку, чтобы ты перестал меня мучить. Стану я, изгибая спину. Даже не думай. Не хочу, чтобы что-то из этого богатства уменьшилось. Это теперь только мои сокровища. Не давая ответить на очередную провокацию, он властно поворачивает мое лицо за подбородок к себе. Впивается в губы жарким, голодным поцелуем, а потом возвращает ладонь туда, где мне так надо было. Больше не дразнит. Теперь все предельно честно и откровенно. Сминает, сдавливает, трогает так, как хочет сам. Как ему приятнее, наслаждаясь и заставляя умирать от наслаждения меня. Синхронные движения его языка во рту и пальца на соске, ритмичные поглаживания и легкие щипки заставляют мое сознание окончательно уплыть. Ни единой мысли в голове. Я вся на кончиках его пальцев. И, кажется, еще немного и точно все пойму. Почему так горячо и влажно между ног? И так тянет прижаться к мужчине рядом еще теснее, еще и еще. Вот так. Именно так. И почему оставшаяся ткань на теле кажется такой мучительно грубой? мешает ощутить бархатную нежность и жар прикосновений больше, полнее. А потом все заканчивается. Резко. Чуть-чуть проясняется в голове. Немного выплываю из пьяной дымки и с трудом начинаю понимать, где я и что я. Луна выбирается из объятий туч. Дарит нам немного томного бледного света. Я лежу на спине. Юбки сбились до самой талии. Лиф расстегнут. Нижнее платье под ним стянуто вниз так, что обнажает плечи и грудь. Ткань рукавов путается складками где-то уже на локтях. Исцелованные, искусанные губы. Горящие соски. Тянущая тяжесть между ног. Волосы разметались по подушке. Надо мной темное на темном. Силуэт мужчины, который только что так жарко меня целовал, так страстно ласкал. Нависает всем телом, удерживая тяжесть на локтях. Да уж, кто еще чья игрушка-подарок? А я-то считал себя трезвомыслящим и стойким. Думал, всего лишь пожелаю спокойной ночи своей сладкой девочке. Наивный идиот. Пойду-ка, пожалуй. И он выпрямляет руки, кажется, намереваясь меня покинуть. «Ты куда?» — шепчу разочарованно. «Почему?» Он тихо смеется. «Ох уж эти непонятливые девственницы! Сколько с вами мороки!» «Вот почему!» Даррен снова опускается, вдавливает меня в постель нижней частью тела. Тугой податливый матрас послушно прогибается. И вот теперь, без всяких этих мешающих юбок, я, кажется, и правда понимаю. Ой. Вот тебе и ой. Так что, малышка, из нас двоих хотя бы у меня должна быть голова. Я с трудом, но могу соображать. Пока еще. Продолжим в том же духе, и 5 минут не пройдет, как я нарушу свое слово дворянина. Чтоб у меня язык отсох в следующий раз, когда захочу сморозить подобную глупость. Эх, как же трудно жить, когда в голову вдолблены какие-то принципы. Разве что. Ты сама освободишь меня от моего слова. А? Подарок. Медленное, плавное движение бедрами. Тонкое белье совершенно не мешает почувствовать литую твердость, прикрытую тканью штанов. Отворачиваюсь, закусываю губу, чтобы не сказать «да», чтобы не начать умолять. Как же трудно жить, когда в голову вдолблены какие-то принципы. Я так и думал. Вес его тела исчезает. Тут же становится холодно. Но меня заботливо укрывает сверху тяжелым колючим одеялом. Напряженный голос откуда-то с высоты. «И когда я вернусь, подарок, в твоих же интересах уже крепко спать. Теперь без шуток. Шутки у нас с тобой кончились». Он ушел. Я торопливо привела в порядок одежду, отодвинулась к самой стеночке и плотно-плотно закуталась в одеяло. Тут было не легче, потому что в этом месте оставалась вмятина от его тела. Был его запах, его незримое присутствие. А мысли жалили, а тело горело, а кровь пульсировала в каждой клетке, и кожа ныла, вспоминая о запретных прикосновениях. Даррен все не возвращался. И я так и не смогла заснуть. Когда небо стало светлеть и первый солнечный луч скользнул по полу, он появился в скальном проеме, оперся руками по обе стороны, бросил на меня дикий жгучий взгляд. Я рассматривала его украдкой из-под ресниц, любуясь лохматым и грозным видом, от которого по всему телу разливался не страх, а предвкушение. И притворялась, что сплю, натянув одеяло по самый нос. Даррен отчаянно выругался и ушел обратно в темноту соседней пещеры.